Ставка в игре требует некоторых идеологических уступок. Спасти голову Никсона означает обеспечить доступ церкви к власти. Сделано все, чтобы общественное мнение знало о роли церкви в кампании защиты президента. Первая задача. Ричард Никсон должен официально принять Мун Сан Мена. Отец добился аудиенции без особого труда. Появились сообщения, что его сторонники проводят демонстрации в Токио, в Англии, в Германии, в Италии. И Брюс Гершензон, помощник президента, пишущий ему речи и симпатизирующий мунистам, с самого начала операции постарался убедить президента. Отметим тут же, что Гершензон, а также Нил Саланен и Дэн Феффермен, два молодых руководителя Freedom Leadership Foundation, исповедуют одно и то же антикоммунистическое кредо и участвуют в одних и тех же мероприятиях. Помощник президента будет одним из главных ораторов на 7-й конференции Всемирной антикоммунистической лиги, проходившей в Вашингтоне в апреле того же 1974 года, на которой мунисты представлены японцами из «Победы над коммунизмом», американцами из FLF, а также, как исключение, Паулем Вернером, лидером немецкой церкви от нацистского филиала движения под названием «Федерация за мир во всем мире». Представитель Ричарда Никсона выслушает, не моргнув глазом, едкую критику по поводу политики разведки, которую ведет Белый дом в отношении народного Китая и Советского Союза. Гершензон добивается от президента, чтобы тот принял Мун Сан Мена 1 февраля 1974 года, дата, которую запишут золотыми буквами в историю движения. Отец беседует и молится вместе с Ричардом Никсоном. Фотографии увековечили эту историческую встречу. Церковь постарается продемонстрировать ее во всем мире. Через 5 месяцев, когда тиски сжимаются вокруг овального кабинета, церковь мобилизует свои части для еще более впечатляющей операции. 22 июля 600 мунистов занимают ступени Капитолия для трехдневной молитвы и поста. Мун решился на публичное и открытое давление на сенаторов и членов Палаты представителей, чтобы воспрепятствовать фатальному исходу импичменту президента. Атмосфера наэлектризована. Распеваются гимны во славу Бога и Америки. Над головами полощутся огромные звездно-полосатые флаги. Повсюду видны щиты с лозунгами «Дайте слово Богу, мы верим в наш Конгресс», «Бог благословляет Америку и нашего президента Ричарда Никсона». У восточного входа в знаменитое здание манифестанты развернули, видимое издали, громадное полотнище с названием своей организации «Национальный комитет молитвы и поста». Каждый участник, превращенный в мужчину или женщину-сэндвич, укрепил на груди портрет конгрессмена, за которого якобы молится. Распределение плакатов не случайно. Нил Саланен, президент Американской церкви, и его супруга молятся, конечно, за Ричарда Никсона и его супругу. Джозеф Шефчик, патрон Вашингтона и его округа, взял на себя трудную миссию выступать в пользу Джеральда Форда. Внутри Капитолия маленькие сестренки из Public Relations Team буквально источают обаяние, убеждая своих друзей и конгрессменов выйти и взять слово перед манифестантами. За 3 дня к перевозбужденной аудитории обращались 76 членов Палаты представителей и 5 сенаторов. Чарльз Перси из Иллинойса вызывает крики «Ура!», когда утверждает: «В Сенате и в Палате представителей уделяется большое значение